Так вот, сибирских первопроходцев обвиняли во множестве вполне реальных прегрешений. Нахальным образом блудили с местными бабами, нападали друг на друга, друг друга грабили. Одного им никто и никогда не в состоянии был пришить. Личные корысти. Даже известные беспредельщики братья Стадухины, с одинаковой беззастенчивостью вытрясавшие меха как из туземцев, так и своего же брата-казака, не в свой мешок их складывали, а добросовестно отправляли в закрома родины. Те, кто не умер в пути от предельных лишений и счастливо избежал стрелы копий аборигенов, никакой такой особенной награды за свои труды не получили. Семен Дежнев последние годы жизни провел в Москве, долго выбивая из бюрократов свое законное жалование, всего-то 100 рублей, цена одной соболиной шкурки высокого качества. О его смерти сохранилась скупая запись в окладной книге денежного, хлебного и соляного жалования якутского острога. Семен Дежнев в 181 году на Москве умре, и оклад его выбыл их. Примечание. То есть в 1689. Годы тогда считали от сотворения мира, а не Рождества Христова. Конец примечания. Как уже говорилось, открытия Дежнева были забыты на добрых 100 лет, пока бумаги не отыскал Миллер. Но некоторые дежневские отчеты обнаружены в архивах лишь в 1957 году. Раньше у историков руки не доходили. Тараса Стадухина от щедрот государства пожаловали в казачьи атаманы, и не более того. Денежные награды не присовокупили. Упоминавшийся томич Иван Москвитин, открывший для России Охотское море, и его люди за свой поход опять-таки золотом не осыпаны. Самого Ивана произвели в казачьи пятидесятники, его спутникам отвалили кому 2 рубля, кому 5, кому кусок сукна на кафтан. Дальнейшие следы Москвитина бесследно теряются. Карты и чертежи, нарисованные в меру своего умения Дежневым, Стадухиным, Поляковым, Хабаровым и многими другими, неведомо куда завалились в архивах. Пожалуй, одному Ерофею Хабарову относительно повезло. Царь жаловал его в сыны боярские. Этот термин обозначал не боярских отпрысков, а достаточно почетное звание. Дал в России несколько деревень в кормление. Самое интересное, что Хабаров, став в результате этого человеком обеспеченным, снова стал рваться на Амур. Не отпустили. Вот и выходит, что корыстолюбие не присутствует вовсе. Просто-напросто в характере всех этих людей было что-то, заставлявшее вновь и вновь выбирать именно такую дорогу. Иначе они полное впечатление уже не могли. Именно такая жизнь им нравилась, и другой они не хотели. Их тянуло в странствие, вот и все. Между прочим, та же любопытная закономерность прослеживается в судьбах испанских конкистадоров. Особенно в этом плане интересна биография Эрнана Кортеса, завоевателя царства инков. Выходец из семьи захудалых дворян, даже точное место его рождения и год до сих пор не установлены, он после всех своих подвигов собрал некоторое состояние, получил титул маркиза, пышное звание генерал-капитана Новой Испании, Южного моря, поместье в Америке. Как выражался Абдулла, что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Но вместо того, чтобы в достатке и пышности прожигать жизнь, Кортес, будучи уже в солидном по тем меркам возрасте, вновь снаряжает корабли и пускается в плавание туда, где заведомо нет надежды отыскать новые, богатые золотом царства. Именно он открыл землю, которой дал название по-латыни «Калида Форнакс» — «раскаленная печь». Впоследствии его сократили и придали тот вид, который мы знаем и сегодня — Калифорния. А далее совсем интересно. Кортес, вопреки поверхностным представлениям о том времени, не вельможи рабовладельцем стать стремится, а наоборот прилагает все усилия, чтобы создать новую страну, где испанцы и индейцы, роднясь и получив равноправие, станут новым народом. Именно Кортес вместе с монахами, доминиканцами и францисканцами пробивает так называемые новые законы короля Карла, 1542 год, которые запрещают обращение индейцев в рабство. коренных жителей переводят на систему вассальных отношений, по которой живут и испанские крестьяне. В 1540 году Кортес добивается от Рима особого указа, по которому инквизиция полностью прекращает работать против мексиканских индейцев. Добивается принятия законов, по которым собственниками земель в Мексике могут быть только те, кто живет там и сам ведет хозяйство, чем обозлил тогдашних земельных спекулянтов. В конце концов, испанская корона за него взялась всерьез. Земли Кортеса в Америке и его судоверфи конфисковываются. Пышный титул генерал-капитана – красивая декорация, и не более того. Кортеса не выпускают в Америку, чтобы чего доброго не вздумал устроить там бунт и отложиться. Сохранилось письмо Кортеса королю. «Провел я 40 лет, не досыпая и не доедая во все дни. Я жил, не расставаясь с мечом, я подвергал жизнь мою тысяче опасностей. Я отдал состояние мое и жизнь мою служению Господу, дабы привести в овчарню овец, не ведающих Святого Писания, вдали от нашего полушария. Я возвеличил имя моего короля, прирастил его владения, приведя под скипетр его обширные королевства чужеземных народов, покоренных мною, моими усилиями и на мои средства, без чьей-либо помощи. Напротив, вынужден был я преодолевать препятствия и преграды, возводимые завистниками, сосущими кровь мою, покуда их не разорвет, подобно присытившейся пиявке. Под этим письмом, зная они о нем, смело могли бы подписаться Дежнев, Поярков, Стадухин и Хабаров и многие другие, вроде казачьего атамана Баранова, на собственные скудные средства снаряжавшего экспедиции и получившего от государства шиш с маслом. Особенно им, без сомнения, пришлись бы по сердцу такие слова Кортеса. «Дороже и сложнее защищаться от ваших тиунов, чем завоевывать землю врагов. По крайней мере, мои тяготы и труды доставили мне одно удовлетворение. Удовлетворение исполненного долга, без которого я не знал бы покоя в старости». Кортес просил одного вернуть то, что отобрали. Не вернули, королю письмо так и не попало. Мелкий секретарь, один из тиунов, наложил резолюцию. Отвечать нет оснований. Письмо сохранилось. В своем завещании Кортес просил построить в его бывших владениях женский монастырь, а также университет, дабы Новая Испания имела собственных мужей-ученых. Отказали. Вышедшая вскоре биография Кортеса была тут же высочайше запрещена. Нет ни золота и роскоши искали все эти люди. Горький парадокс истории в том, что они и русские, и испанцы прокладывали дорогу еще и той самой тупой бюрократии, которая, водворившись на новых землях, не думала ни о чем другом, кроме своего кармана. Я уже вспоминала о шалостях сибирских воевод. Расскажу еще и о колоритной парочке томских, Матвее Ржевском и Семене Бартеневе. Прохвосты были такие, что каторга по ним рыдала горючими слезами. Еще только ехавши к месту своего назначения, взялись ясачных инородцев пытками пытать, отбирать все подчистую, не только шкуры, но и рыбу, масло, даже домашних собак. Обосновавшись в Томске, не только грабили туземцев, но и обращали их в холопы, а то и продавали. Однажды не выдержал даже сообщник воевод во всех грязных делах, томский подьячий Кирилл Федоров. В архивах об этом сохранилась подробная запись. Тот Кириллка без шапки на улицу выскочил и орал, и вопил, и всполошный колокол бил, и являл на Семена да Матвея государево дело. Где они, Матвей да Семен, служил им людям царского денежного и хлебного жалования не дают, а морят их голодом, и сами де тою государевую казной владеют и торгуют, и называл их ворами, де от их воровства ясашные земли отложились, и люди в городе умирали. И что, последовали орк выводы? Да ничего подобного. Да Бога высоко, да царя далеко. Объявили, что у Кириллки белая горячка, и это он все спьяну. Хотя подьячий говорил чистую правду. К тому времени и сотни томских казаков не получавших жалования и довольствия, осталось только 70. Остальные от тех насильств утекли неведомо куды. А Семен да Матвей продолжали лихаимствовать с какой-то запредельной удалью. В Томск приехала киргизская княгиня, супруга влиятельного местного князя Номчина, немало крови попортившего русским. Но теперь княгиня хотела вести переговоры о том, чтобы принять российское подданство. Семен да Матвей, в переговоры не вступая, содрали с княгини роскошную соболью шубу и выпроводили во свояси. Князь Номчин от чего-то не на шутку обиделся и стал нападать на томские земли. А Семен с Матвеем, видя полную безнаказанность, дочисто ограбили ехавших через Томск в Москву калмыцких послов. Но тут уж Москва встрепенулась и лихую парочку из воевод разжаловала. В русских летописях их припечатали интересным словечком «заваруи» в яблочко. Вот, кстати, испанские губернаторы, коли уж мы то и дело сравниваем Сибирь и Новую Испанию, тоже неровно дышали казенным денежком. Кроме сомнительных подвигов, как две капли воды, похожих на проделки томских и иных воевод, они изобрели оригинальный способ набивать карман. Ждали набегов английских пиратов, как светлого Христова праздничка. Поскольку впоследствии, составляя скорбные отчеты о совершеннейшем разорении, последовавшем от нападения английских собак-еретиков, приписывали к убыткам немалые казенные суммы, которые хладнокровным образом присваивали. Вскрылось это лишь 350 лет спустя, когда историкам наконец-то пришло в голову сравнить пространные отчеты губернаторов и реальную вместимость английских кораблей. Но достаточно о прохвостах, я думаю, в конце концов, они истории не интересны. На этом кончается рассказ о Сибири, мы переходим к Северной Америке. Как уже говорилось, к середине 17 века русские вышли на побережье Тихого океана, проплыли проливом, разъединяющим Азию и Аляску, обнаружили Сахалин и Шантарские острова. Но вот далее наступает категорически мне непонятная задержка, длиной едва ли не в сотню лет. Русские, весьма краткие по историческим меркам сроки, прошедшие от Урала до Чукотки, отчего-то надолго теряют интерес к дальнейшему продвижению на восток. В течение полусотни лет, вплоть до петровских времен, не зафиксировано ни единой попытки плыть навстречу солнцу по Тихому океану. Возможно, какие-то лихие одиночки и предпринимали подобные вылазки, но ни малейших сведений о них не сохранилось. Россия затормозила на Тихоокеанском побережье. Почему так случилось, мне, повторяю, непонятно. Никаких запретов на подобные плавания не было. Да и случись они могли проигнорировать. В Сибири и на Дальнем Востоке никакого особого трепета перед далеким Кремлем не испытывали, своевольничая кто как хотел. Но факт остается фактом. Прямых запретов русским плавать на восток в истории не зафиксировано. И тем не менее русские остановились на Тихоокеанских берегах. А ведь о существовании не столь уж далекой американской землицы прекрасно знали в Московии. В 1687 и 1688 годах в Москве побывал иезуит Филипп Авриль, встречавшийся со смоленским воеводой Иваном Мусиным Пушкиным, которого назвал одним из самых просвещенных москвитян. Воевода, предок Александра Сергеевича Пушкина, когда-то занимал аналогичные посты в Тобольске и Красноярске, и о далеких краях знал немало. Иезуит особенно интересовался моржовыми клыками, в изобилии добываемыми русскими на Тихоокеанском побережье. Но, несмотря на долгие обстоятельные беседы с Мусиным Пушкиным, который не мог не объяснить, что речь идет именно о моржах, в своих записках именует зверей бегемотами. Но не в том дело. Главное, Мусин Пушкин подробно рассказал заезжему иезуиту, что по ту сторону пролива, то есть в Америке, живут племена, родственные камчедалам и чукчам. Что на американском берегу тоже водятся бобры, которые вполне могут переходить по льду в Азию. И еще много интересного. В общем, об Америке к тому времени в Москве уже прекрасно знали. Тем более, что в Тихом океане к тому времени уже появлялись порой европейцы. Эта загадочная история стоит того, чтобы о ней упомянуть. Жил во времена Дежнёва и Хабарова человек сложной и интересной судьбы – Николай Спафарий. Грек по национальности, он был родственником валашского, то есть молдавского, правителя-господаря, при дворе которого и обретался, активнейшим образом участвуя во всех политических интригах. Очередную он проиграл начисто, и победителей вышибли Спафария из страны, на прощанье отрезав ему нос. Такие уж в Молдавии, надо полагать, были интересные обычаи. Спафарий оказался в России, где его, несмотря на урезанный нос, быстренько взяли в посольский приказ. То есть тогдашнее Министерство иностранных дел. Кадр был ценный. Кроме латинского и греческого, владел еще несколькими европейскими языками. Видывал Стокгольм и Париж. Ну а склонность к интригам – дело житейское, своих таких немерено. В общем, Спафарий участвовал в направленном в Китай посольстве, по дороге собирал сведения по географии и истории, и, вернувшись в Москву, написал сочинение с длиннющим, как тогда было модно, названием «Описание первой части Вселенной, именуемой Азии. В ней же состоит китайское государство с прочими его города и провинции». Об Америке там напрямую не было ни слова, но старательный грек раскопал, что однажды казаки, искавшие устья Амура, получили от туземцев в подарок странные шляпы, будто бы не самими туземцами сделанные, а привезенные с некоего большого острова, лежащего на восток от Амура. Сами казаки, и Спафарий тоже, полагали, что шляпы эти привезены из Японии. Однако с полным на то правом получила хождение и другая версия. Алеуты, населявшие одноименные острова у берегов Аляски, как раз и носили шляпы, плетенные из коры. А обитавшие на Аляске индейцы тлинкиты, они же калоши, тоже щеголяли в самых натуральных широкополых шляпах, пестро разрисованных. Так что не исключено, что за большой остров была принята Аляска, теоретически возможно. Теперь о европейцах. Спафарий подробно описал, как казаки, вернее всего спутники Пояркова или атамана Нагибы, в устье Амура наткнулись на остатки потерпевшего крушение большого корабля европейского образца, похожего на те, которые ходят к Архангельскому городу. В западноевропейских хрониках вроде бы нет упоминаний о тамошних моряках, погибших в устье Амура. Но, во-первых, погибшие отчетов не пишут, во-вторых, и в Европе сохранились далеко не все архивы. Ну а в-третьих, бюрократии там было не меньше, и в пыльных архивных недрах иные отчеты и описания путешествий терялись с тем же успехом, погружаясь в забытие на сотни лет. Спафарию нет оснований не доверять. Человек серьезный. Выходит, во времена Алексея Михайловича некие оставшиеся неизвестными европейские смельчаки попытались изучать берега Охотского моря, где и погибли. Далеко не все морские путешествия должным образом запротоколированы, и слишком много лихих капитанов пропадало без вести, совершенно не оставив о себе памяти. А в 1670 году российские книжники познакомились с обширным трудом, который в исторической науке именуется без затей «Космография 1670 года». Некий оставшийся неизвестным ученый-россиянин перевел несколько европейских книг. «Атласы Меркатора и Артелиуса», «Путешествия Марко Поло» и «Хроники польского историка XVI века Бельского». Объединил их и, несомненно, будучи монахом, дополнил богословскими рассуждениями. Получилось нечто вроде обширной энциклопедии всего света, пользовавшейся в те времена большим успехом среди грамотного народа. Так вот, о Японии написано следующее. Япан остров отделен от Хинского царства на 60 испанских лиук, а в лиуке по 3 версты. От Новой Испании, то есть от Западной Индии, 150 лиук. На востоке протягивается к Новой Испании. Хинское царство – это старое русское наименование Китая. Таким образом, книжники того времени должны были прекрасно знать, что от Японии до Мексики всего-то 450 верст. На самом деле, конечно, гораздо больше, но ведь Новая Испания упомянута и названа. И, наконец, на Камчатке в 1697-1699 годах проводил исследование сибирский казак Владимир Атласов. Будучи приказчиком в Анадырском остроге, он на личные, опять, деньги собрал отряд из 60 казаков и 60 юкагиров и отправился через Корякский хребет. За 2 года странствий Атласов собрал немало пушнины, основал несколько острогов, привел в российское подданство практически всю Камчатку и встречался с обитавшими на Курильских островах бородатыми айнами, которых первым обнаружил еще Тарас Стадухин. Будучи человеком, что греха таить необразованным, он тем не менее составил обширнейший отчет, которые специалисты считают самым обширным и содержательным трудом от времен Ермака до середины XVIII столетия. Даже Беринг столь подробных отчетов не оставил. В труде Атласова масса ценнейших этнографических и географических сведений, и не зря его именем названы бухты и вулкан на Курильских островах. Но главное – именно в сказке Атласова, записанной с его слов в Москве в 1701 году, есть прямые недвусмысленные указания на Аляску. Атласов сообщил, что напротив Чукотского носа есть остров, а с того острова зимою, как море замерзает, приходят иноземцы, говорят своим языком и приносят соболя худые, подобно зверю хорьку, и тех соболей он, Владимир, видел». А хвосты у тех соболей длиною с четверть аршина с полосками поперечными черными и красными. Этот остров мог быть только Аляской и ничем другим. Худые соболя, похожие на зверя хорька, американские еноты, описание к ним подходит идеально. Сказка Атласова по праву считается первым документированным сообщением русских об Аляске, ошибочно на первых порах принимаемый за большой остров. Вообще-то теоретически возможно, что от чукчи и юкагиров об Аляске слышали и раньше, и Семен Дежнев, и анадырский десятник Курбат Иванов, 1660 год. Но это не более чем допущение. Зато у Атласова все обозначено предельно точно, в отличие от Мусина Пушкина и неведомого автора «Космографии». Он писал о собственных разысканиях. Когда Атласов диктовал в Москве свои сказки, уже наступил XVIII век, как и предыдущие столетия, отмеченные неистребимой жаждой к путешествиям, географическим открытиям, поиску новых земель. В опасные странствия пускались все. Атласов, между прочим, обнаружил у камчедалов некоего пленника, потерпевшего кораблекрушение у тамошних берегов. Интересный был пленник. По описанию Атласова, подоблет кабы гречанин, сухощав, ус невелик, волосом черн. В другом месте Атласов, так и неведомо осталось почему, именует незнакомца индейцем из Узакинского государства. На каком языке пленник изъясняется, не понимал ни Атласов, ни тем более камчедалы. Однако, одержимый чистейшей воды научным любопытством, Атласов этого гречанина забрал с собой в дальнейшие странствия. Путешествие с казаками, узакинский индеец навострился говорить по-русски и, наконец-то, рассказал, кто он и откуда, какого роду племени. Оказалось, никакой не индеец, а натуральный японец, по имени Денбей из города Осаки. Атласов его привез с собой в Москву, где в сибирском приказе подробнейшим образом записали со слов Денбея массу интересного о жизни тогдашней Японии. Денбейская сказка тоже сохранилась. Напоминаю, происходило это в 1701 году. На престоле уже сидел государь Петр Алексеевич, сгусток энергии, сплошь и рядом самый дурковатый. И с приходом нового столетия, а также нового царя-государя в истории открытия Русской Америки открывается новая страница. Наступают новые, бурные времена –